Глава 12. Ника. 10 секунд раздумывания трачу на наблюдение за самым прекрасным парнем. Он встает, блондинка сидит, а не вскакивает, как я обычно, раньше всех. Генри подходит к ее стулу, помогает подняться, подает руку. Может, больная? А нет, даже не хромает на шпильках, с которых бы я свалилась носом в асфальт. Однажды примеряла. Повезло тогда, что у бабули куча сена на углу халупы была свалена. Туда я и нырнула. «Так что, Ника, машем им вслед и идем домой?» — напоминает Лера о себе и просроченных секундах. «Срочно вношу в виртуальный блокнотик. Если следить чуть-чуть, то это не преступление. Немножечко можно. Моя внутренняя матрица...» Так я называю квакающую совесть, обзывает дурой и угрожает ей и остаться навеки. Тоже мне нашла чем пугать. Пойдем за ними, Лер, а то я с ума сойду, что даже не попробовала. Матрица квакает, что я и так ку-ку, сходить ни с чего. Тогда надо поспешить. Иди за мной, я впереди. Вдруг обернется, кто его доброглазого знает. Соглашаюсь с Лерой, что в полный рост заметить легче, чем за столиком кафе в полоборота. Мы подхватываемся и, лавируя между столами на приличном расстоянии, движемся в направлении пары. Никто оборачиваться бы и не стал. Генри одной рукой придерживает блонду свою за талию. Она плывет грациозно и неторопливо, повиливая бедрами в обтянутой строгой юбкой круглой задницей. Я б чокнулась так медленно ходить. Из супермаркета с нагруженными пакетами и то быстрее добираюсь. Ну, разве что ради Генри замедлить шаг, чтобы дольше подержал за талию. Вот так смогу, ага. Ну, понятно, почему мы их встретили в кофейне. Хмыкает Лера, что-то разглядев, чего я еще сзади нее увидеть не успела. Пялюсь же только назад блондинки. Случайности не произошло. Продолжает вводить меня в курс дела, взяв направление ближе к огромному, как небоскреб, стеклянному зданию. Они точно идут к двери в офисный комплекс. Скорее всего, вместе работают и выбрали ближайшее место для обеденного перерыва. Мне легче не стало от такой новости. Выдаю свои чувства с пониманием, что долго преследовать и не пришлось. Вот и все. Прощай, Генри. Прощай, круглозадая блонда. «Здравствуй, убитая надежда на свидание с прекраснейшим парнем». «Так просто отпускать их нельзя», — выводит меня из прощальных мыслей Лера, теперь уже ускоряясь так, что я еле поспеваю за ней. «Нападем на них и свяжем?» Другого варианта я не вижу в ее словах. Хотя блонду я бы не прочь устранить. «Для нападения рано», — дает отсрочку вполне серьезный Лера, а я уже в шоке от ее решительности. У меня и в половину столько не найдется. «Лер, ну все, они входят, как ты и предполагала, внутрь. Пора идти до...» Не успеваю договорить, она резко разворачивается и перебивает. «Жди здесь. В помещении точно спалишься. Попробую пройти внутрь. Вдруг у блонды есть свой кабинет. Там можно еще информацию глянуть на двери. И где работают, заодно посмотреть, если меня пропустят». Тараторит скороговоркой и уносится. А я остаюсь стоять, как вроде с крыши офисной башни свалилась на парашюте. Машины, одна больше другой, проносятся туда-сюда, оглушая сигналами. Прохожие в разном темпе мечутся, успевая не врезаться друг в друга каким-то чудом. Конец обеденного времени для офисных сотрудников очень заметен. Мимо меня протянулась цепочка мужчин разного возраста, так же, как и Генри, упакованных в костюмы или брюки с рубашкой и обязательно галстуком. Среди женщин нашлись еще такие леди, как блонда. Но есть и пигалицы, во всем мини, громко хихикающие, привлекая внимание офисных мачо. В то, что Леру пропустят, мне верится с трудом. Спустя 10 минут она не возвращается, и я уже не знаю, что и думать. Хотя бы на нее саму там не напали и не связали галстуками. От колебаний бежать ее спасать или ждать, как она и просила. Меня отвлекает телефонный звонок. Берусь тяжелым вздохом. Проверка не дремлет. «Ника, у вас все в порядке? Никуда еще не вляпались?» «Елки, ну и чутье у Дана!» «За кого ты нас принимаешь?» Отвечаю со всей беспечностью, на какую способна. Девушки вполне могут спокойно погулять, зря беспокоишься. Но в самом деле, чего он пристал? Девушки могут, вы с Лерой нет. Так и вижу его усмешку любителя подкалывать. «Босс, спроси про пирожки!» Раздается на заднем фоне грохочущий голос одного из бородачей. И еще кто-то выкрикивает про булки и тефтели. Совсем Дан голодом заморил бедненьких сотрудников. Они с таким удовольствием набрасываются на мою выпечку. Вот прямо хочется их порадовать, а то света белого с грозным боссом не видят. «Передай бородачам, что скоро приеду. До вечера им что-нибудь приготовлю». «А для меня?» Раздается тут же заявка от недобраться и на его участие. Вместо привычного «да, все как пожелаешь» захотелось в ответ и его подколоть, чтобы не бросался обвинениями в скромно проводящих время девушек. «Тебе каша и кофе, все как ты любишь, дорогой родственничек!» Из раздвижных дверей стеклянного здания показывается Лера. Вздыхаю облегченно и кладу трубку. Но то, что мой язык пора укоротить, успела от него услышать. Раз так, ведро каши наварю, будет знать, как на мой язык покушаться. Фух, за мной даже охранник погнался. Тяжело дыша, агент с растрепавшимся хвостом после слежки достает воду из рюкзака. Залпом выпивает половину и продолжает. Вначале повезло. Догнала парочку у лифта и прыгнула с ними. Не дала доброглазому с блондой уединиться. Хи-хи. Вышла с ними на 15-м этаже прямо в офис рекламной компании. Там уже Генри сделал вид, что с блондой случайно встретился, и направился вправо, а я за ней налево. Да так и дошла до кабинета с табличкой «Заместитель директора по маркетингу и рекламе». «Крутая блонда!» — выпаливаю даже с уважением. «Теперь мне до нее как до космоса». «И покруче видали». Не придает того же значения Лера. Там же прочла на табличке, что ее зовут Полярная Альбина Леонидовна. Так-то. Только разок клацнула камерой ее дверь, даже не ломилась внутрь, откуда ни возьмись охранник прибежал. В общем, еле ноги унесла. Все еще продолжая мне расписывать, как она скрылась от охранника, Лера ведет меня той же дорогой обратно к проспекту на остановку. Мне пока вообще не ясно, зачем нам знать имя блондинки. Даже фамилия у нее космическая. Правильно я расценила нашу дистанцию. За такое короткое время только поняла, что надо не вставать со стула и вилять задницей на шпильках. Пока все. Подвожу итог нашей слежки, раздумывая, где практиковаться. Вот поэтому я и преследовала парочку. Надо больше о ней разузнать. Фирма известная, повсюду их логотипы налеплены. Еще с Аней посоветуюсь, и, может, получится заказать блонду. Боже, я прямо замерла на месте. В книгах так называют. Лер, киллера не надо. Мне легче будет смириться с потерей Генри, чем потом терпеть преследование круглозадого призрака блонды. Пусть живет себе грациозно, ну ее. Да ты что? «Разве я на такое способна?» Расхохоталась от моих слов Лера. Но мой ответ уже колебался. Твердого «нет» бы не дала. В автобусе мы заняли места сзади и до самого мотосалона составляли план. По моим меркам, все так же космический, из области фантастики. Заказ блонды Лера объяснила вызовом ее услуг. Только еще неизвестно, кого раскрутить удастся на рекламу. Со своей стороны она попробует Костю для турагентства потрясти. Если не выйдет, тогда через Аню на свято надавить. В мотосалон решили Альбину не тянуть. Бородачи не дадут ей долго пробыть в образе леди. Напугают, как пить дать. Расстались мы на время возле дверей мотосалона. Я поспешила домой готовить пирожки голодающим бородачам. А Лера на работу к байкерскому боссу. После сегодняшних приключений, мне кажется, мы еще больше подружились. Страшно только представить, что будет, если Дан узнает наш план. Одним ворчанием уж точно не отделаюсь. Перед глазами вновь маячит иллюстрация вокзала с колоннами.